Глава 17. Джеку не составило ни малейшего труда достать черное бархатное платье свободного покроя и вуаль. Он ловко справился с делом, обрекая одну из злых колдуний на отсутствие на празднике. Хотя, как знать, может, ей ничего не будет стоить взмахом волшебного карандаша сотворить себе еще один наряд. Теперь этот наряд красовался на Элизабет. «Тебя совсем не узнать под всеми этими черными накидками», — заметил Джек. «Это хорошо», — улыбнулась в ответ девушка. «Ведь мы именно этого и добивались. Все лицо скрыто под вуалью, а под пышной одеждой полно места, чтобы спрятать Лори и шар. Так что все идет просто замечательно. Единственное, чего я опасаюсь, так это то, что как только ты покинешь пределы этой комнаты, на которую нанесены чары забвения, отец сможет вспомнить о твоем существовании, что совсем нежелательно. Будем надеяться, что не вспомнит. У него будет полно хлопот», — неопределенно махнула рукой девушка, всем своим видом показывая, что беспокоиться не о чем. «Да и у нас тоже», — отметила Лори. «Надо не просто прокрасться незаметно мимо стражи, но и в дальнейшем, по возможности, не привлекать к себе внимания. А учитывая все то, что нам предстоит сделать, боюсь, что не привлекать внимания будет сложно. Вдруг кто заметит, что ты оторвалась от всех приглашенных и жаждешь уединения? Или кто-то увидит, как появится Селина?» «Перестань паниковать», — перебил ее Джек. «Не забывай о том, что народу будет очень много, и никто не будет обращать внимания на какую-то одинокую волшебницу. Да и лес просто огромен. Главное, вам самим не заблудиться. А о том, что кто-то может увидеть Селину, ты и вовсе зря думаешь. Никто не будет заниматься слежкой. По крайней мере, будем на это надеяться». С этими словами Джек открыл дверь зала, пропуская Элизабет в коридор. Девушка с тоской оглянулась на охотничий зал, который служил ей надежным убежищем долгое время. Она не знала, вернется ли она сюда, так как то, что она собиралась сделать, было связано с определенным риском. Ее могли обнаружить, хотя, если верить Джеку, то все может обойтись довольно благополучно. Выйдя в коридор, она оказалась совсем одна, не считая Лори, спрятавшуюся в одежде. Шар был надежно спрятан в складках одежды, а благодаря длинным и пышным юбкам виден не был вовсе. Джек остался в охотничьем зале, так как недопустимо было, чтобы кто-то увидел их с Элизабет вместе. Хоть ее и невозможно было узнать в такой одежде, но, тем не менее, увидевших их вместе, возникла бы масса ненужных подозрений, дерзких предположений. Допустить такое было невозможно. С помощью путеводного огонька Элизабет добралась до парадного входа, где уже начали собираться приглашенные на пикник гости. Она скромно, не привлекая к себе внимания, присела на одном из диванчиков, расположенных у стены. Особого оживления в холле не наблюдалось. Видимо, все пытались соблюсти приличие траура. Редкие и тихие разговоры почти не нарушали тишину холла. Все ждали хозяев замка. Волшебники все подходили и подходили, пока холл не оказался битком набит всякого рода магами и ведьмами. Все старательно заворачивались в черные одежды, показывая свою глубокую скорбь. Когда на лестнице появился правитель, многие с облегчением вздохнули, предвкушая выход на свежий воздух, так как в холле стало слишком душно от столпившегося народа. Как и ожидал Джек, на Лис никто не обращал ни малейшего внимания. Она вместе со всеми сидящими поднялась и склонилась в раболепном поклоне перед правителем Ибварка, выражая ему почтение. Рядом с ним шел его младший сын, одетый в черный камзол, подчеркивающий его великолепное телосложение. Черный бархатный плащ тяжелыми фалдами не спадал с его плеч и тянулся за ним по ковровой дорожке. Грегхэм был также одет во все черное. Элизабет с удивлением заметила, что Грегхэм во что бы одет не был, всегда его наряд был изыскан и шикарен. Великолепный черный камзол с узкими рейтузами делали его верхом совершенства. Завершал всю эту безупречную композицию такой же черный плащ, как у Джека. За ними следовали Дайнер с Тамретой. Стоит ли упоминать, что они были одеты во все черное, не менее изысканное и богатое, чем одежда впереди идущих членов их семьи. Тамрета была без вуали, и ее бледность поразила Элизабет. Как же она изменилась! Румянец покинул ее нежные щечки, глаза припухли. В волосах красовалась седая прядка волос. Элизабет аж оцепенела от ее вида. Она хотела броситься навстречу подруге, обнять ее, как в старые времена, оградить от неприятностей и попытаться развеселить, но сделать этого было нельзя. Да и холодный, колючий взгляд Тамреты, скользнувший по приглашенным, дал понять Элизабет, что перед ней уже совсем другой человек, не тот, которого она знала и так трепетно любила. Пока царственные особы дефилировали по холлу к входным дверям, народ благоговейно вздыхал и почтенно кланялся. Элизабет ни в чем не уступала в поведении, избегая отличаться от массы. Надо заметить, что ей это прекрасно удавалось. Никто так и не заподозрил, что рядом стоял человек, готовивший некий замысел. Вот, наконец-то, массивные двери со скрипом открылись, впуская в холл дневной свет и свежий воздух. Все с облегчением вздохнули и хлынули за царственными господами, покидая холл. Грандиозный фонтан на Дворцовой площади низвергал искрящиеся струи воды из пасти мраморного исполина. Казалось, что дракон, являющийся центром экспозиции, готов ожить и растерзать всех, кто посмеет посмотреть на него недобрым взглядом. Каскад ступеней, по которым дальше стекала вода, манил прохладой и навевал умиротворение. Приглашенные заметно оживились, наблюдая за игрой света в струях воды. Великолепный фонтан не мог оставить равнодушным никого. Часть гостей осталась у фонтана, наслаждаясь его прохладой, а остальные проследовали за господином. Элизабет последовала за большей частью людей, чтобы сориентироваться в обстановке. Обогнув замок, обитатели Наримета вышли в большой парк. Его красота была необычной и завораживающей. Парк тянулся вдоль высоких стен замка и длился несколько миль, огибая замысловатые изгибы стен и башен Наримета. Парк был не широк, так как его размеры были ограничены с одной стороны стенами замка, с другой – волшебным лесом, опоясывающим Наримет. Пространство от стен до леса было меньше мили, но парк, созданный на этой территории, был превосходен. Вдоль стен и вдоль леса были высажены голубые ели. Они все были одинакового размера, как нарисованные. Их раскидистые мохнатые ветви откидывали причудливые тени на гранитные стены замка. Ели росли довольно близко друг к другу, образуя живую изгородь. Широкая дорожка, сложенная из булыжника, плавной волной изгибалась вдоль аллеи, как змея, уводя гостей вглубь парка. По обе стороны от нее росли разнообразные клумбы, удивляющие своим многообразием цвета и видов. Элизабет не могла не залюбоваться прекрасными раскидистыми цветами, переливающимися на солнце всеми цветами радуги. Таких цветов Лис еще никогда не видела. Они были высотой в половину человеческого роста и меняли свой окрас при каждом дуновении ветра. Ветер пригибал ростки, а выпрямляясь, они, блеснув на солнце, изменяли цвет. Другая клумба была засажена кактусами небывалых видов и размеров. На какой-то миг девушке показалось, что кактусы изготовлены из пластмассы, так как они были насыщенного зеленого цвета и идеально правильной формы. Посредине клумбы возвышался кактус, разбросив свои колючие отростки. Вокруг него красовались собратья пониже и иного вида. Ближе всех к дорожке были круглые кактусы. Топорщась в разные стороны своими иглами, они были похожи на гигантских ежей. Все эти кактусы цвели необычайно красиво, и, в отличие от цветков кактусов обычного мира, они издавали тонкий приятный аромат. Каждая последующая клумба не была похожа на предыдущую, и Элизабет с восторгом смотрела на окружающие красоты. Вместо лавочек в воздухе парили мягкие диванчики без ножек. Вдоль дорожки по желобу из белого мрамора журча струилась вода, издавая нежный аромат роз. В воде плескались золотые рыбки, а над клумбами вились бабочки. Вильнув за следующий изгиб стены замка, парковая дорожка расширилась, образовав широкую площадку, на которой сегодня было решено устроить поминальное застолье. Площадка была заставлена небольшими столами, ломящимися от изобилия кулинарных изысков. Приглашенные подходили к столам и наполняли блюда лакомствами. Затем они разбредались по парку. Элизабет обратила внимание на то, что гости периодически наполняют бокалы из мраморного желоба с водой, пахнущей розами. Девушка последовала их примеру и с удивлением поняла, что это вовсе не вода, а белое вино. Оно пилось мягко, приятно охлаждая. Элизабет с тарелкой, наполненной яствами, бокалом вина, устроилась на одном из парящих в воздухе диванчиков. Чтобы не привлекать к себе внимания, ей надо было вести себя под стать остальным. Только, к сожалению, поедая угощение и запивая вином, она не могла выполнить задуманное. Девушка напряженно думала над планом отлучения в лес. Он был так близок, но в то же время добраться до него незамеченной было просто невозможно. Вокруг было столько народа, тем более, что для того, чтобы достичь леса, лис пришлось бы пройтись по клумбе. А это сразу же привлекло бы к себе взоры любопытных. Ситуация была ужасающая. «Пройди дальше по парку», — посоветовала Лори, высунув мордочку. «Возможно, там безлюдно». Элизабет тут же распрощалась с диванчиком и прогулочным шагом пошла вдоль дорожки. Каждый следующий поворот дарил ей надежду. Но каждый раз девушка натыкалась на прогуливающиеся пары. Девушка лихорадочно соображала, что ей предпринять, чтобы скрыться в спасительных зарослях леса. Потеряв всякую надежду на то, что можно отыскать безлюдное место, лис решила рискнуть. Остановившись у клумбы с высокими цветами, она спрятала тарелку в клумбе, наполнила бокал вином и сделала вид, что наслаждается пьянящим напитком. Выждав момент, когда присутствующие увлеклись друг другом и едой, она нырнула в клумбу, скрывшись в ней с головой. Стараясь не шуметь и не привлекать внимания, девушка на корточках поползла к лесу, и уже через несколько мгновений, миновав ряд елей, она оказалась под густой сенью леса. Довольная собой, Элизабет распрямилась и оглянулась. Из парка доносились голоса обитателей Неримета, хотя их обладатели были хорошо скрыты от Элизабет. Лори вылезла на плечо девушки и довольно провела коготками по платью. «Ты молодец, что смогла незаметно скрыться», — похвалила она хозяйку. «Хотелось бы еще так же незаметно попасть обратно, чтобы не вызвать переполох и ненужное внимание к своей персоне», — улыбнулась Элизабет, отряхивая платье от прицепившихся к нему соринок. «А может, обратно уже и не придется идти?» — предположила Лори. «Не будем загадывать», — решительно заявила Элизабет. Лис отошла подальше в лес и достала заветный шар. Желеобразная розовая субстанция переливалась и клокотала. Недолго думая, Элизабет, что есть силы, бросила шар на землю. Шар заискрился и растекся по траве. В тот же миг из образовавшейся на земле розовой материи начал возникать зыбкий образ молодой прекрасной женщины со светлыми вьющимися волосами и невероятно прекрасным лицом. Элизабет вздрогнула всем телом и замерла в ожидании, когда образ Селины станет телесным, а не зыбким и размытым. Однако облако, окутывающее силуэт, так и осталось висеть, скрывая фигуру в розовом одеянии. Тихий приятный голос доброй волшебницы заставил Элизабет очнуться. «Здравствуй, дитя мое!» — приветствовала Селина девушку. «Вижу, что тебе опять понадобилась моя помощь. Буду рада быть полезной». «Почему облако вокруг вас не исчезает?» задала Элизабет вопрос, который первый пришел ей на ум и совсем не должен был интересовать девушку в этот момент. Селина улыбнулась и ответила мелодичным голосом. «Мне нелегко материализоваться в Неримете. Слишком велики силы зла. Они противостоят моему волшебству. Поторопись, девочка из обычного мира. Я не смогу долго находиться здесь. Я чувствую свою слабость, но я готова помочь тебе, чем смогу». «О!» — воскликнула Элизабет, не зная, с чего начать, так как произошло слишком много всего, и обо всем надо было поведать, чтобы помочь Тамрете, Джеку и себе самой. «Это все?» — улыбнулась Селина. Элизабет очень смутилась, так как кроме пресловутого «о» сказать ничего не успела, чем вызвала улыбку Селины. Девушка была открыла рот, чтобы начать повествование, когда Селина остановила ее плавным поднятием руки. «Постой, не надо мне рассказывать обо всех ваших злоключениях, так как я в курсе всех событий. «Раз вы все знаете, то спасите нас всех», — решила заявить о себе Лори. Она тут же была удостоена добрым взглядом Селины, от которого стала ощущать себя намного увереннее. «Не все так легко», — молвила волшебница. «Мое волшебство в Ибварке не может быть столь эффективным, как хотелось бы. Могущественные силы зла не дают мне возможности проявить мое волшебство. Мне очень жаль Тамрету. Она не заслуживала такой участи. Но, видимо, на данный момент ее все устраивает. Она не чувствует необходимости в переменах. Она любит Дайнера и очень счастлива, хотя и стала злой. Боюсь, что я ей не смогу помочь. Если бы на то была моя воля, я бы не позволила находиться ей здесь ни секунды. С ней все случилось из-за меня», — понуро сообщила Элизабет, чувствуя себя крайне неловко. «Не вини себя. Она сама выбрала себе такую судьбу, по доброй воле и без принуждения. Так что твоя совесть должна быть чиста». «Но я не могу видеть ее в таком положении!» — чуть не закричала Элизабет и горестно всплеснула руками. «Я не верю в то, что она может быть злой и что ей может нравиться быть такой». «Но, тем не менее, она не желает перемен», — возразила Селина. «Это потому, что она не помнит себя прежней. Она же ненавидела Дайнера. И ей не место в стране зла. Теперь она жена наследника престола Ибварка и любит его. В этом ее счастье», — вздохнула Селина, разводя руками. Элизабет промолчала, не зная, что и возразить. Действительно, Тамрета вовсе не выглядела угнетенной и несчастной. Похоже, ее все устраивало в ее нынешнем положении. «Тамрете я уже ничем не смогу помочь», — продолжала Селина. «А вот тебя я выручу. Я знаю, как тебе тяжело находиться в этой стране, и что все твои планы, связанные с прочтением книги, уже не смогут осуществиться». Элизабет тяжело вздохнула и потупила взор. «Неужели столько всего было пережито зря? А больше всего жаль, что Тамрета пострадала зря». На глаза Элизабет навернулись слезы, и непослушная слезинка, перекатившись за край века, неторопливо заскользила по щеке. «Не плачь», — попросила Селина, и заботливой рукой стерла слезу со щеки девушки. «Не думай, что все, что произошло, не принесло никакой пользы. Не забывай, что именно ты помогла Джеку обрести человеческий облик. Если бы не ты, он навеки остался бы в личине гоблина. Элизабет, ты спасла его». «Но ему все равно нет покоя в Ибварке. Как только Грегхэм поймет, что Джек все вспомнил и перестал разделять любовь отца к злу, Грегхэм вновь придумает, как заставить сына повиноваться ему. Джек обречен на вечные страдания». «Давай мы временно забудем о Тамрете и Джеке», — предложила Селина. «И подумаем над тем, как спасти тебя. Девочка моя, тебе необходимо срочно покинуть Ибварк, иначе тебе не миновать беды. Ведь смерть не самая худшая из зол». Элизабет подняла на Селину глаза, полные отчаяния. Волшебница прочла в ее взоре протест и неповиновение перед сложившейся ситуацией. «Раз я не могу помочь дорогим мне людям избежать участи быть рабами зла, то и сама я не желаю покидать Ибварк, по крайней мере до тех пор, пока не прочту последнюю книгу. Ты хорошо подумала, прежде чем принять такое решение?» — спросила Селина. «Ты должна понимать, что Джек и Тамрета связаны с Ибварком узами крови и замужества. Я не могу помочь им. Они обречены остаться здесь. А ты свободна. Ты не являешься уроженкой этой страны и не давала никаких обетов. Именно клятва, данная Тамретой во время бракосочетания, не дает мне возможности помочь ей». «Я тоже не свободна», — упрямо произнесла Элизабет. Удивленный взгляд Селины говорил красноречивее всех слов. «Да, я тоже дала клятву», — ответила девушка на немой вопрос. — «Я дала клятву своей совести, что не брошу друзей в беде и не позволю кровь безгинуть во мраке зла. Если я не прочту седьмую книгу, Грегхэм выйдет в поход против добра, и у него большие шансы на победу, потому что зло не знает границ, и у него слишком много приспешников, которые питают его своей ненавистью к добру. Я должна прочесть книгу, иначе получится, что Тамрета бессмысленно принесла себя в жертву, а Джек напрасно объявился в Ибварке. Ведь если бы не желание помочь мне, он бы сейчас был далеко от всех этих неурядиц и жил спокойно в Кровби. Я не могу подвести друзей. Они верят в меня. «Одумайся», — встревожилась Селина. «Ты ничем не сможешь помочь ни Тамрете, ни Джеку, а сама будешь обречена на вечные муки и унижения». «Я люблю Джека и не убегу из Ибварка без него. Либо с ним, либо никак», — настойчиво заявила Элизабет, сжав кулачки. Лори, вопреки своему желанию вмешаться в разговор, уныло потупила взор и тяжело вздохнула. Она понимала, почему Элизабет приняла такое решение, и не желала хоть чем-то повлиять на него. Хоть Лори и понимала, что остаться в Ибварке было просто безумием, но она прекрасно знала, что значит для Лис любовь к Джеку и обещание, данное Ковгансу. Мистер Ковганс верил в ее силы, и она обещала ему прочесть седьмую книгу, избавив Кровьби от нашествия зла. «Если ты дашь мне руку, я тут же перенесу нас с тобой в Кровьби», пообещала Селина, с любовью глядя на девушку. «Дай мне руку, и уже через мгновение ты будешь рядом с сестрой и друзьями в Тамероне. Одумайся!» Голос волшебницы звучал тревожно. «Ты одна не сможешь противостоять Грэгхэму». «Я не одна», — твердо прозвучал ответ девушки. «Со мной Джек, Лори и любовь мистера Ковганса». «Но этого мало, дорогая моя глупышка», — попыталась образумить ее Селина. «Ты можешь погибнуть. Ты не справишься с Грэгхэмом. Он очень силен. Война с ним означает твою верную смерть». «Война?» — задумчиво произнесла Элизабет. Девушка начала нервно ходить меж деревьями. «Да, война нам действительно не нужна», — продолжала Элизабет, обращаясь, скорее всего, сама к себе, нежели к Селине. «Что ты задумала?» — тревожно поинтересовалась Селина. «Как раньше я не подумала, что с Грэгхэмом не стоит воевать. То, чего я не могу добиться с помощью противостояния, я добьюсь путем слияния». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла волшебница. «Я выйду за него замуж».